Это любят все женщины, даже незнакомки. Но в дальнейшем они жили, если не счастливо, то, по крайней мере, поэтично и спокойно, без вульгарных сцен и измен, не менее вульгарных. Прекрасные дамы и звезды, падающие с небес, едва ли годятся в жены. Эти чудные изваяния должны оставаться на своем пьедестале. А Блок был слишком поэтом, чтобы ревновать и унижать свой идеал кухни и детской. Детей у этой красивой пары так и не будет, так же, как и у Мережковского с Гиппиус. В жизни Блока и Менделеевой в последний раз перед концом на прощание воскресла великая русская дворянская культура, помноженная на творческие искания и муки не разночинской, а элитарной интеллигенции. Белые стройные колонны усадеб, благоухающие клумбы, горничные в кружевных передничках, лужайки и липы старинного дедовского парка, помнящего начало XIX века. Всегда есть деньги и садовник, и можно путешествовать и писать не ради куска хлеба. И чистая, незамутненная злобой и корыстью душа проникает в зазеркалье и над звездный мир. Если дух твой горит беспокойно, отгоняй вожделение прочь. Лишь единая мудрость достойна перейти в неизбежную ночь. И зря злословили современники. Не был Андрей Белый любовником Любови Менделеевой. Он тоже искал вдохновения, тоже поклонялся кумиру. Брак Блока был выстроен по схеме из его стихов. Он рыцарь, он идет за огненной весной. Он несет из сечи на острие копья весну. Она хранит свой лед и холод, замкнувшись в хрустальном терему. Не все любили Блока так, как любила его восторженная Марина Цветаева. Было так ясно на лике его: «Царство мое не от мира сего». Алексей Толстой вывел его в своем хождении по мукам в роли Бессонова, кумира юных дев и гостиных, жалко окончившего свою жизнь на войне, чуть ли не съеденного волками, а до этого возившего влюбленных дур в загородной гостинице на одну ночь. Просто в последние годы Блок был мэтром, кумиром, признанным великим поэтом, и Толстого грызла элементарная зависть. В 1904 году выходит первая книга гения «Стихи о прекрасной даме». Но в 1905 году наш мистик и пророк ловится на дешевую приманку противостояния миру и на какой-то очередной демонстрации хватает красный флаг и несет его. Блок вдруг замечает народ и даже посвящает ему пару стихотворений. А эсеры-шахиды подкупают его своей жертвенностью и обреченностью. Быть против жизни, против власти, против эпохи – поэтично. И такой поэт-мистик, конечно, не может устоять. Туда, Туда смирение ниже, оттуда виден мир иной. Ты видел ли детей в Париже или нищих на мосту зимой? Он чувствует, что веку сломают шею. На непроглядный ужас жизни открой скорей, открой глаза, пока великая гроза все не смела в твоей отчизне. А делать-то что, спросите вы, и получите дерзкий, великолепный, опасный и бесполезный ответ поэта, который по определению не отвечает за свои слова и призывы. Всю жизнь, жестоко ненавидя и презирая этот свет, пускай грядущего не видя, дням настоящей молви нет. А в 1906 году Блок заканчивает университет и перестает соприкасаться с курсистками и студенческими революционными землячествами. Это не его среда. Он типичный белоподкладочник, барин, аристократ. Его книги выходят каждый год. 1907. «Нечаянная радость» и «Снежная маска». 1908. «Земля в снегу», «Город» и «Лирические драмы». 1909. «Итальянские стихи» и «Драма», «Песня судьбы». Судьба-то точно была индейка. Блок проведет путь всей русской интеллигенции, покорно идущей на грядущую бойню под нож. Путь твой грядущий, скитанье, шумный поет океан. Радость, о, радость страданье, боль неизведанных ран. В Париже и в Ницце, в Чехии и в Болгарии, в Стамбуле и в Крыму читатели Блока вспомнят эти стихи. А в 1908 году протуберанец из этого безнадежного завтра, народ, то есть чернь, разгромит блоковскую родовую усадьбу. В 1917 году и библиотеку дедовскую сожгут. Покорный року поэт скажет: «Так надо». Это целая философия. Через 40 лет Павел Коган повторит: «Я говорю, да здравствует история, и головою падаю под трактор». А начало этой философии самоуничижения, смирения перед судьбой, преклонения перед нестоящим того народом ищите у Блока. И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье: «Те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят царствие Твое!» Никогда не надо торопиться уступать свое место под солнцем. Это место надо отвоевывать и защищать. Блок пытался принять на себя грехи века, российских крепостников, третьего отделения, опричников, Иоанна Грозного. Хуже того, он проповедовал, что за эти чужие грехи должно погибнуть целое поколение. А в 1909 году поэт путешествует по Италии и Германии. Ни один итальянский или просто европейский поэт не напишет так об итальянской готике».